вон, сказал немецкий врач. Убирайтесь немедленно вон. Вы не понимаете? Жарстяк не понимал, он не знал по-немецки. Вас выгоняют вон, перевел Геннадию Тарасовичу Постников. Слышите? Вон, повторил немец и пальцем показал на дверь. И никогда не являться больше. Геннадий Тарасович вышел в коридор. По лицу его ползли слезы. Разве он виноват в этой чудовищной вспышке сыпного тифа? Разве немцы хоть чем-нибудь помогли? Разве не писал он бумаги одну за другой от почтительной до дерзкой? Да-да, последняя была дерзкой. Вот за это он и поплатился. По коридору санитары немцы в одежде, похожей на водолазные скафандры, таскали вонючие тюфяки, простыни, изношенное одеяло, жечь. Свистел морозный со снегом ветер. Эти проклятые марсиане, конечно, справятся со вспышкой. У них просто сожгут все, и конец. Хлюпая носом, пожалуйста, он протянул руку назад нянечке, чтобы подала ему шубу. Но даже эта чертова Клавдия не пожалела своего старого и заслуженного профессора. Она просто сделала вид, что не замечает его слез. И шапку она ему пихнула, не глядя на него. По бывшей пролетарской, ныне Адольф Гитлер Штрассе, январский злой ветер гнал поземку. От холода у жовтяка перехватило дыхание. И страшно вдруг сделалось, невыносимо, чудовищно страшно. Как теперь он станет жить? Он певец зарплаты в любых деньгах, от царских до оккупационных марок. Продавать коллекцию? Кто купит? Немцы? Но стоит ему знать про его сокровища, и они отберут все, отберут даром, не за грош, а его убьют. Им ничего не стоит его убить. Не таких убивали. Говорит-то быстро, болтая между собою, веселые, выбритые, в начищенных до зеркального блеска сапогах, гладко причесанные, с волосами такими же блестящими от фиксатуара, как сапоги от ваксы. Вздыхая, шаркая подшитыми валенками, уступая дорогу немцам, он тащился домой к себе на далекую Поречную улицу. Черт его дернул поселиться там. А нынче не переедешь, не стронешься со своим фарфором, фаянсом и картинами. Широко распахнулась дверь казино «Милая Бавария». Скрипящий на ветру фонарь осветил трех немецких танкистов, их черные погоны с розовой окантовкой, их нагрудные знаки, распластавшиеся орел из серебра, их серо-черные петлицы и сытые морды. Потому что казино было в полуподвале, Жовтяку вдруг показало, что танкисты вылезли из земли, как дождевые черви. Геннадий Тарасович приостановился. Никто в городе никогда не знал, чего можно ожидать от пьяных победителей, во всяком случае с ними не следовало сталкиваться. Из широкой, ярко освещенной, распахнутой двери казино потянуло запахом пищи, луковым сытным супом и тефтелями по-гречески. Жовтяк жадно принюхался. Бывало, и ему доставалась такая еда. Взяв друг друга под руки, три немца вдруг запели старую, ставшую модной нынче песню с идиотскими словами «Я утру твои слезы наждаком». Сделав на всякий случай почтительное и доброе лицо, Жовтяк подождал, покуда пьяные танкисты-фенрихи свернули за угол бывшей улицы Рылеева, потом вошел во двор, обогнул смердящую помойку, где рылись какие-то ребятишки, дернул дверь на блоке и заморгал, остановившись на верхней площадке служебной лестницы, уходящей в недра кухонь и кладовых «Милой Баварии». Здесь, далеко в этом подземном царстве сытной еды, в овощерезке, работала бывшая Алевтина, впоследствии Валентина Андреевна Степанова, которую устроила сюда мадам Лис, главная портниха городских шоколадниц, как принято было называть девок, путающихся с немцами. Спустившись в тамбур перед моечной, где с грохотом сваливали грязную посуду и где ничего не было видно от пара, Жовтяк немножко постоял, протирая запотевшие очки, потом сделал несчастное лицо измученного, но все-таки не падающего духом интеллигента, потоптался слегка и, ссутулившись, как только мог,